мстил его тираническому пуританству, сухости и неумению радоваться жизни всем ее проявлениям. Он мстил ему этими своими словами за все то, чего лишился, связав себя с ним. Власть хороша только тогда, когда реально, и ты на ее вершине, а если все хрустит, и конец будет совсем не таким, как у какого-нибудь британского или бельгийского премьера, ушел себе в отставку, живи на ферме, дай коров, да нападай на преемников в печати. Тогда остро вспоминается юность, да то именно черты, когда понесло, когда добровольно отринул радость человеческого бытия во имя миража, называемого мировым владычеством. «А вы что грустный?» — спросил Борман, выпив еще одну рюмку.